Эпизод 8. Ограбление. Был конец декабря. Кажется, 27 число. Спальня у нас на третьем этаже над магазином, а на втором — кухня и ванная. Около 3 часов ночи папуля пошел в туалет и заметил кое-что странное. Все ящики на кухне были выдвинуты, а пакеты для доставки в беспорядке лежали на столе. Проснувшись от его криков «Вставай! Скорее!», я тоже спустилась на второй этаж. Пострадала не только кухня. В соседней комнате все дверцы шкафов и тумбочек были приоткрыты. Стало ясно, к нам забрался вор. Мы с мужем поспешили в магазин. Здесь мы увидели ту же картину, что и наверху. Грабитель обшарил все вокруг в поисках чего-нибудь ценного. На втором этаже денег он не нашел, но, к сожалению, ему досталась выручка за предыдущий день, которую я не успела вечером отнести в банк. Поскольку приближался Новый год, я уже приготовила запас монет в 100 йен для сдачи и для Тоседам и детям. В общей сложности в магазине лежало около 700 тысяч йен. Все исчезло. У меня подкосились ноги. Что же делать? Мне завтра нужно заплатить. На следующий день я должна была расплатиться за месяц с Дайхан. Папуля немедленно вызвал полицию. Люди в форме начали осматривать дом. И вдруг я вспомнила. У меня же есть банковская книжка. Я бросилась ее искать, но полицейский меня остановил. «Простите, здесь нельзя ничего трогать. Подождите, пока мы закончим все процедуры». Легко ему было говорить. Я боялась, что вор забрал книжку и вот-вот обналичит чеки. С трудом дотерпев до утра, я позвонила в банк и попросила заблокировать все операции по моему счету. Книжка вскоре тоже нашлась. А еще подарочные сертификаты на 150 тысяч йен, которые я купила на Новый год. Хорошо, что осталось хотя бы это. Однако всех наличных мы лишились, а нам еще нужно было заплатить агентству. Я позвонила сестре и объяснила, что произошло. «Я наскребу сколько смогу и привезу тебе», — ответила она. Впрочем, я понимала, что значительную сумму ей не собрать. Именно в этот момент в магазин зашли директор Акуяма и начальник Сиина, чтобы поздравить нас с окончанием года. Я не хотела им ничего говорить, но они и сами догадались. А потом молча накупили у меня книг. «Боюсь, это все, что мы можем сделать», — сказали они. Я же потеряла дар речи. Затем в Кабаясе один за другим стали приходить и покупать книги сотрудники Дайхан. Судя по всему, директор Акуяма рассказал им о нашей беде и попросил о помощи. Потом мне позвонила школьная подруга. Наверное, у меня сдали нервы, потому что, рассказывая об ограблении, я не могла унять слезы. «Выше нос! Радуйся, что никто не пострадал!» — услышала я в телефонной трубке. Подруга, конечно, была права. А после нашего разговора в магазин стали приходить мои бывшие одноклассники. «Можно мне подарочный сертификат на 10 тысяч йен? А мне на 30 тысяч, пожалуйста». Мне показалось, что большинству из них сертификат был не нужен. «Вы не обязаны мне помогать», — неловко отговаривала я их. «Отчего же? Сертификат можно использовать на что угодно, включая новогодние подарки. И когда угодно. Нам как раз такие и нужны», — отвечали мне. Поток покупателей все не кончался. И, к моему удивлению, вскоре сертификаты были распроданы. «Если честно, мне совсем не к спеху», — сказал один мужчина. «Поэтому книги я как-нибудь потом выберу, а оплачу покупку сейчас». В итоге я смогла вовремя оплатить счета. Но даже после Нового года люди, узнавшие об ограблении, продолжали приходить, а я чувствовала только безмерную благодарность. Когда увидела, что в магазин пробрался вор, все померкло у меня перед глазами. Однако из-за этого случая я узнала, какие отзывчивые люди меня окружают. Тогда я не поняла, почему Юмико рассказала мне эту историю. Тем не менее, в поезде из Татибаны обратно в Осаку я твердо решила поехать в Токио. В конце того года я тоже узнала, что люди вокруг добры и отзывчивы. Я прожила в Осаке меньше 2 лет, однако мне оказали немалую поддержку, за которую я была невероятно благодарна. В январе я начала работать в Токио. Я не стала возвращаться в родительский дом и нашла себе квартирку возле станции Нисиагикуба, вокруг которой оказалось много хороших книжных магазинов. В новом отделе мне понравилось. Я стала самой младшей участницей команды из 7 человек, и мы усердно трудились над проектом магазина, на который могли бы равняться остальные. Почти постоянно мы обсуждали разные идеи, и каждый день проходило совещание по вопросам стратегии. Я словно попала в сказку. 2,5 года спустя наш первый книжный магазин открылся в районе Харадзюку. От станции Харадзюку до него нужно было проехать 2 остановки в сторону Китасандо и Сендагая. С недавних пор этот район стали называть Оку-Харадзюку. Основной концепцией нашего магазина «Хонза-Харадзюку» стало постоянное взаимодействие. Мы дали возможность его персоналу и покупателям, работая вместе, изменять магазин и создавать новые интересные проекты. Опыт, приобретенный в Осаке, подсказывал мне, что людям комфортнее там, где они чувствуют неравнодушие. И наоборот, туда, где к ним относятся равнодушно, люди не пойдут. Необходимо вызывать у посетителей эмоциональный отклик. Чем больше у покупателей возможностей поучаствовать в жизни магазина, тем охотнее они включаются в процесс. Поэтому для Хонза мы придумали множество способов привлечь клиентов к активному участию. Например, заплатив членский взнос, любой человек мог поработать на различных мероприятиях в качестве сотрудника книжного магазина. Желающих попробовать себя в роли продавца книг оказалось на удивление много, и мероприятие вызвало неожиданный резонанс. Сейчас мы разделили виды деятельности на акции, мероприятия, аннотации, соцсети и оригинальные товары. Многие люди рады выполнять кое-какие задачи и без оплаты. У нас появились авторы, дизайнеры, иллюстраторы и фотографы, которые занимаются разработкой не только карточек с аннотациями и постеров для магазина, но и оригинальных товаров. Получился взаимовыгодный обмен, поскольку магазин служит местом для презентации работ. Например, у одного иллюстратора хорошо продавались футболки с портретами философов и цитатами. Автора заметили в издательстве, предложили ему иллюстрировать книги, и теперь он стал довольно популярным. Мы задумали магазин так, чтобы его можно было использовать и как место для занятия различными хобби. Несколькими залами для встреч можно свободно пользоваться в присутствии одного из сотрудников. Устраивая клуб запойных читателей в магазине Бунетсудо, я поняла, даже тот, кто имеет необычное хобби, отчаянно нуждается в пространстве для общения с единомышленниками. Думаю, что книжные магазины вполне могут стать центром этого общения, ведь про любое хобби найдется хотя бы 1 книга. В день проведения встречи нужно лишь подготовить соответствующие издания, вплоть до самых необычных экземпляров. Увлеченные люди не жалеют денег на литературу о своем хобби и на сопутствующие товары, что, в свою очередь, приводит к продажам. Также мы продумали и многие другие способы взаимодействия магазина с покупателями. Хонза Харадзюку часто упоминается в различных СМИ, поэтому туда приезжает много людей. На данный момент я бы сказала, что мы добились успеха. Следующая задача для нашей команды — распространить полученные знания и опыт на книжные магазины по всей стране. Я размышляю об этом каждый день. Что может у нас перенять даже небольшой книжный? Времена, когда агентству достаточно было просто выступать посредником между издателями и магазинами, давно прошли. Когда я работала в Осакском филиале, директор Акуяма неоднократно говорил на утренних собраниях: «Теперь мы должны стать не посредником, а связующим звеном». Тогда я не придавала его словам особого значения. Но в последнее время много думаю об этих связующих звеньях. Ведь они необходимы всюду. Между магазинами и покупателями. Между магазинами и издателями. И не только. Поезд, наконец, подъехал к станции Син-Осака. Я сжимала в руке сотый том «100 лет литературы», который только что закончила читать. Темой было утро. В сборник вошли «Утро Катая Таямы», «Когда цветет гречиха Лихёсока», «Камышевка», «Эйноске» и «То». Во всех трех историях важную роль играл рассвет. После переезда в Токио у меня почти не оставалось свободного времени, а в тот день я, наконец, смогла дочитать сотую книгу, а значит, и всю антологию. Выйдя на станции, я глубоко вздохнула. Прошло 3 года с тех пор, как я дышала осакским воздухом. Когда я впервые сюда приехала, город показался мне страшным и неприветливым, а теперь я поняла, что скучала по нему. Тем не менее, на эскалаторе я опять встала неправильно, с левой стороны. Видимо, уже отвыкла. Ничего не поделаешь. Я пересела на обычную электричку. Слушая, как старшеклассницы в вагоне щебечут на кансайском диалекте, я улыбалась про себя. Станцию Осака я проехала, ведь я здесь не в командировке, а по личному делу. Наконец поезд прибыл в Татибану. Выйдя из здания вокзала, я зашагала по торговой улице, направляясь в Кобаяси. За 3 года торговый район Татибана ничуть не изменился. Тем не менее, когда я подошла к магазину, сердце мое колотилось. Я о многом хотела поговорить с Юмико, но сначала мне нужно было сказать самое важное. Я выхожу замуж за Такэру. Да, через 1/2 года после моего переезда Такэру тоже перевели по работе в Токио. Мы продолжили встречаться и в прошлом месяце решили пожениться. Мы запланировали небольшой праздничный вечер, а в качестве подарка придумали преподнести каждому гостю экземпляр 100 лет литературы. И я должна была сообщить Юмико, что купить книги мы хотели бы в Кобаяси. Я шла по торговой улице. Сердце едва не выпрыгивало из груди. Наконец показался знакомый синий навес. «Добро пожаловать!» Юмико вышла из магазина и ждала меня у входа. 3 года. Мы с Юмико несколько раз виделись, когда она приезжала в Токио. Однако с прошлой встречи миновал почти год. Я вошла в магазин. Какой знакомый запах! Сначала я выложила главные новости. «А я все гадала, когда же вы решитесь?» — сказала Юмико с улыбкой. Она также пообещала связаться с издателем по поводу экземпляров 100 лет литературы. На этом моя миссия была выполнена. «Знаешь, Рика, пока мы не виделись, произошло много событий, радостных и не очень. История будет долгая, но вдруг ты хочешь послушать?» «Конечно, хочу!» Я предугадала такой поворот и заранее забронировала себе номер в гостинице в Амагасаке. И Юмико снова начала длинный рассказ.